429. Июль 10. При соприкосновении людей друг с другом всегда происходит незримое взаимодействие аур, и более сильная аура побеждает. Процесс глазу не виден, но ощутим явно, если на нем сосредоточить внимание. Ни одно человеческое касание не остается без следствий. Этот незримый процесс можно контролировать волей и не являть слабости, подчиняясь вибрациям чужой ауры. Многословие ослабляет защитную сеть. Сознательное сдержанное молчание усиливает ее. Нельзя при этом давать власть астралу себя уявлять. Астральная эмоциональность нарушает монолитность воли. В железные шоры надо взять астрал. Довольно потворства паяцу.